В витринах магазинов горели огни, и мы поднялись по крутой каменной лестнице на верхнюю улицу и потом по другой лестнице к станции. Там уже стоял электрический поезд, весь освещенный. На большом циферблате было обозначено время отхода. Стрелки показывали 6:10. Я посмотрел на станционные часы. Было 6:05. Когда мы садились в вагон, я видел, как вагоновожатый и кондуктор вышли из буфета. Мы уселись и открыли окно. Вагон отапливался электричеством, и в нем было душно, но в окно входил свежий холодный воздух. «Ты устала, Кэт?» — спросил я. «Нет, я себя великолепно чувствую. Нам недолго ехать». «Я с удовольствием проедусь», — сказала она. «Да не тревожься обо мне, милый, я себя чувствую прекрасно». Снег выпал только за 3 дня до Рождества. Как-то утром мы проснулись, и шел снег. В печке гудел огонь, и мы лежали в постели и смотрели, как сыплет снег. Мадам Гутинген убрала посуду после завтрака и подбросила в печку дров. Это была настоящая снежная буря. Мадам Гутинген сказала, что она началась около полуночи. Я подошел к окну и посмотрел, но ничего не мог разглядеть дальше дороги. Дуло и мело со всех сторон. Я снова лег в постели, мы лежали и разговаривали. «А, хорошо бы походить на лыжах», — сказала Кэтрин. «Такая досада, что мне нельзя на лыжах. Мы достанем санки и съедем по дороге вниз. Это для тебя не опаснее, чем в автомобиль. А трясти не будет? Можно попробовать. Хорошо бы не трясло. Немного погодя, можно будет выйти погулять по снегу. Перед обедом, — сказала Кэтрин, — для аппетита. Я и так всегда голоден. И я тоже. Мы вышли в метель. Повсюду намело сугробы, так что нельзя было уйти далеко. Я пошел вперед, протаптывая дорожку. Но пока мы добрались до станции, нам пришлось довольно долго идти. Мело так, что невозможно было раскрыть глаза, и мы вошли в маленький кабачок у станции и, метелкой стряхнув друг с друга снег, сели на скамью и спросили вермуту. «Сегодня сильная буря», — сказала кельнерша. «Да. Снег поздно выпал в этом году». «Да». «Что, если я съем плитку шоколада?» — спросила Кэтрин. «Или уже скоро завтрак?» «Я всегда голодна». «Можешь съесть одну», — сказал я. «Я возьму с орехами», — сказала Кэтрин. «С орехами очень вкусный», — сказала девушка. «Я больше всего люблю с орехами». «А я выпью еще вермуту», — сказал я. Когда мы вышли, чтобы идти домой, нашу дорожку уже занесло снегом. Только едва заметные углубления остались там, где раньше были следы. Мело прямо в лицо, так что нельзя было раскрыть глаза. Мы почистились и пошли завтракать. Завтрак подавал мсье Гутинген. «Завтра можно будет выйти на лыжах», — сказал он. «Вы ходите на лыжах, мистер Генри?» «Нет, но я хочу научиться». «Вы научитесь. Очень легко. Мой сын приезжает на Рождество, он вас научит». «Чудесно. Когда он должен приехать?» «Завтра вечером». Когда после обеда мы сидели у печки в маленькой комнате и смотрели в окно, как валит снег, Кэтрин сказала, что если тебе уехать куда-нибудь одному, милый, побыть среди мужчин, походить на лыжах? Зачем мне это? Ну, неужели тебе никогда не хочется повидать других людей? А тебе хочется повидать других людей? Нет, и мне нет. Я знаю, но ты другое дело. Я жду ребенка, и поэтому мне приятно ничего не делать». Я знаю, что я стала ужасно глупой и слишком много болтаю, и мне кажется, лучше тебе уехать, а то я тебе надоем. Ты хочешь, чтобы я уехал? Нет, я хочу, чтобы ты был со мной. Ну, так я и не поеду никуда. Иди сюда, — сказала она. Я хочу пощупать шишку у тебя на голове. Ой, большая все-таки шишка. Она провела по ней пальцами. Милый, почему бы тебе не отпустить бороду? «Тебе хочется?» «Просто так, для забавы. Мне хочется посмотреть, какой ты с бородой». Ладно, отпущу бороду.